Глава 7. Марат. Спустя неделю я вернулся в Москву. Не хотел уезжать и оставлять жену, но не мог долго отсутствовать. У меня клиенты, несколько судов приближалось. Нужно сосредоточиться и подготовиться. А я только и думал о Полине и этом Хере Шолле. Я видел, как он смотрел на нее. Понравилось. Ему понравилась чужая жена, моя жена. Ревность кислотой разъедала и мешала дышать. Раньше я так остро на внимание чужаков не реагировал, сейчас везде видел подвох. Я же захотел другую и получил. Что ему мешает также захотеть? Сама Полина, это конечно... Но мне противна даже мысль, что с ней будут заигрывать, флиртовать, втягивать в любовную игру. Неужели этому доктору свободных девушек мало? Вон пусть таких, как Камила, подбирает. Зачем на мою жену смотреть с сексуальным интересом? Потому что Полина офигенная. Не просто красивая и манкая, она интересная, умная, начитанная, состоявшиеся по всем фронтам. У девок 20+ есть юное тело и обычно нет мозгов. Красивые глупые дурочки, на фоне которых мужчина — король. А женщины за 30 многое знали, умели, подать себе могли. С такими можно обосраться. С такими вряд ли ограничиться исключительно сексом. Только если сама женщина использует тебя как член, пристегнутый к человеку. Полине, естественно, это все не нужно. Ей я доверял, но я не доверял мужикам, которые рядом с моей женой. Все до единого похотливые козлы. Собственно, я и сам оказался таким. Сколько раз говорил, чтобы не ходила на прием к Максиму, гинекологу из Эдема. Там такие ручища. Полина смеялась и крутила у виска. «Я хоть и светский человек, без дремучести и радикальности, но я мусульманин, темпераментный и жутко ревнивый. Я не ограничивал свободу жены, не пытался перекроить ее гардероб, изменить круг общения, просто просил, чтобы под ее юбку заглядывал только один единственный мужчина — я». Полина слишком уж независимая и вольная. Только сейчас понял, что слишком много позволял ей. Отпустил вожжи, дал много свободы. Я бы хотел, чтобы она больше была дома, со мной и детьми, и меньше на работе. Но как этого добиться? Загадка. В офисе меня уже ждал клиент. Неожиданно. Бросил взгляд на часы еще 15 минут до назначенного времени. В моей юридической конторе царили движение, активность, драйв. Работы много, интересных дел тоже. Сюда мечтали попасть на стажировку выпускники лучших вузов страны. Я брал только самых-самых. Мне нужны акулы, потому что Загитов и К это только про победу. «Милана, Новиков уже здесь?» Секретарь вскочила, завидев меня. «Да, Марат Адамович, в переговорной ждет. Злой как черт», — шепнула. Я угостила его кофе с коньяком, подобрил. Я поднял на нее глаза и нахмурился. Милана выглядела обиженно смущенной. «Что случилось?» «Да по заднице шлепнул и всякие скабрезности говорил». «Ясно. Разберемся. Иди пока в архив». «Мне несколько дел нужно просмотреть, перекрёст намечается». «Я выслал сообщением номера. С Новиковым разберусь. Не вешай нос». Шутливо поддел курносый носик. «Милана молоденькая совсем, 20 лет. Учится на заочном. Знакомый знакомого попросил устроить свою дочь. Я ее как-то так и воспринимал. Есть сын Палка, а она дочь». Я направился в переговорную. У бизнесмена Новикова в процессе скандальный развод. Я должен был сделать так, чтобы бывшая жена не оттяпала половину имущества. 15 лет брака, Она полагала, что имеет право претендовать на жирнючий кусок. Относительно Миланы нужно поставить его на место. У нас тут не бордель. У некоторых людей есть ошибочное мнение, что если они заплатили деньги за какую-то работу, то могут пользоваться и нагибать во всех позах. Это не зависело от количества денег на банковском счете. Это именно черта характера. Сколько людей, купивших стаканчик кофе, требовали, чтобы бариста их чуть ли не в жопу в знак благодарности поцеловал. Станислав Олегович вошел белозубо улыбаясь. Новиков поднялся, и мы пожали руки. «Адамович», — хмыкнул он, явно подпитый уже. «У тебя, секретарша, случайно не шлюха? Недавно с похожей отдыхал. Даже причмокнул. Вероятно, хорошо прошло». «Станислав Олегович, в Москве 90% женщин или шлюхи, или бывшие шлюхи». «Это верно», — со смешком перебил меня. «Но мы не в борделе, поэтому не нужно шлепать сотрудниц. Они у меня все умные, образованные, могут и засудить». Говорил с улыбкой, а в глазах сталь. «Нужно, чтобы дошло. В моем курятнике не стоит гадить». «Понял, понял», — поднял примирительно руки. «Твое не трогаю». Я не стал оправдываться и рвать глотку, что женат и верен жене. Таким людям не объяснишь, они все своей меркой мерили. А я? На мне, как и на солнце, появились пятна. «Моя сука жена звонила. Кричала про какие-то фотки, суд и что обдерет меня. Тупая овца. У нас брачный контракт, по которому в случае развода она получает примерно нихуя. Что она ерепенится?» «В нашей стране верховенство права и семейного кодекса. Брачные контракты рассматриваются во вторую очередь». Новиков прожил с женой 15 лет. Нажил детей, дом, имущество, кошки-собаки. Муж гулял всю супружескую жизнь, но последний год вообще перестал скрывать любовниц. Госпожа Новикова подала на развод и требовала свою долю за потраченные годы, за свое время, за воспитание их детей, за бытый семейный очаг. Станислав Олегович крыл жену матом и делиться не собирался. «Да мне пох, что там у нас в стране. Мне главное, чтобы эта дрянь ушла из моего дома с тем, с чем пришла. А знаешь, чем она пришла?» Я отрицательно покачал головой, хотя догадывался. «Ни с чем. У нее даже сисек нормальных не было. Я оплатил ей сиськи, письки, губы». «Станислав Олегович, жену ясно, но алименты на детей платить придется. Вы же не будете настаивать на отрицании отцовства?» «Дети — это наше благо, будущее, цветы жизни и то, что останется после нас. Я работал с разными людьми, и бывало, что искажал закон в свою пользу, выиграть хотел, но я не воевал против детей». «Конечно, мелкие мои, платить буду». Я открыл папку и достал выписку его банковского счета. «Это только то, что проходило легально». 1/3 от вашего месячного официального дохода — 2 100 000. «Два мульта на детей?» — воскликнула шалила. «Да они что, на золоте срать будут?» «Не, так не пойдет. 13-летний пацан и 10-летняя девчонка столько просто не потратят. А и сука-мамаша не должна получить и копейки на себя с этих денег». «Это действительно очень жирно. Я буду ходатайствовать о фиксированной сумме». «Да, 1000 по 100 каждому готов платить, и чтобы их мать отчет давала за каждую копейку». «Что же, пожелание клиента учел. Будем работать. Мое мнение как мужчины, мужа и отца не имело значения. Только выиграть процесс». Вечером отец пригласил к себе новые контракты с азиатскими поставщиками посмотреть. Я поехал по новому адресу в дом к Динаре. Папа ей тоже купил недвижимость в районе Нового Кунцево. Есть там пара улочек с симпатичными домиками. Отец не мог обделить новую жену. Раз у первой дом, значит, и второй нужно. Но, естественно, не такой большой. «Здравствуй, сын». Мы обнялись. Он хорошо выглядел. Реально помолодевший и бодрый. Навстречу вышел и Давид. Он тоже приехал. Мы побратались. Обосновались в кабинете. Дела обсуждали. Вошла Динара с подносом. В домашнем, но красивом платье. Глаза в пол, темные волосы спрятаны под платок. Даже дома придерживалась обычаев. Не демонстрировала красоту никому, кроме мужа. «Мы родня. Перед нами можно и с непокрытой головой, но, вероятно, молодая жена отца очень религиозна». На столе мигом оказался чайник, стеклянные стаканчики, мед, орехи, печенье. Интересно, каким ужином она нас порадует? «Дядя Адам, какая у тебя кроткая и послушная жена. Завидую по-белому. Моя Лута мне весь мозг проела. Знал бы, что такая склочная и ревнивая, никогда бы на ней не женился». Мы сели за стол. Хаш из баранины, ягненок из печи, рис и пирожки. Динара накрыла на стол и оставила нас общаться, не фильтруя информацию и тон. Мы все прекрасно знали, что брак с Лутой был устроен отцом Давида, и моим тоже. Когда-то папа ударил по рукам с Галиевым, чтобы нас поженить, когда девочка в возраст войдет. Я поступил на юридический, собрал шмотки и ушел из дома. Жениться по указке не собирался. Отец замял скандал через брак племянника. Хоть какое-то укрепление и слияние. Выборы Давиду, естественно, никто не давал. А чтобы идти против семьи, нужно быть менее практичным и более вдохновленным, чем Дава. Его вполне все устраивало. А ругать жену уже вошло у него в привычку. «Нет плохих жен, Дава. Есть мужья, которые не умеют с ними обращаться», — хмыкнул отец. Я молчал и слушал. Чему-то удивлялся, что-то на ус мотал. Поблагодарил Динару, которая буквально вплыла в столовую и тенью убирала остатки ужина. Затем подала крепкий кофе и сладости. «Дядя Дэм, ну, расскажи, как это, две жены?» — неожиданно спросил Давид. «Мы хоть и мусульмане, но здесь, в диаспоре, крайне редко практиковали многоженство. Любовницы — да, но не больше». Отец бросил на меня короткий пытливый взгляд. Когда объявил о помолвке с Динарой, то меня лично позвал на разговор. Объяснил и заверил, что я его первенец и наследник. Я только ответил, что если мама согласна, то и я истерить не собираюсь. Неожиданно было, это да. Столько лет с мамой жили и никаких женщин. Я даже о любовницах не слышал, и тут такое. Получается, что нет ее моногамной любви. Рано или поздно ружье стреляет в соседнюю мишень. Всегда. Вот и мое выстрелило. «Если у мужчины большое сердце, и он сможет искренне любить двух женщин, то станет очень счастливым», — мудро изрек, затем нас осмотрел. «Но вам, оболтусам, лучше даже не начинать». «Дядя Адам, вот ты счастливым выглядишь, а я вот несчастный и выгляжу так». Давид ударил себя в мощную грудь. «Ага. Самый несчастный из людей. Ну-ну». Лута совсем озверела. Отчета требует, телефон проверяет, истерит и ревнует. «Куда? С кем? Во сколько вернешься?» Давид обреченно уронил темную голову. «Точно возьму вторую жену. Надеюсь, хоть с ней отдыхать буду». «Дава, вторая жена — это не развлечение», — парировал отец. «К этому с умом подходить нужно, чтобы не обидеть и не оскорбить ни одну из женщин. Если есть желание просто таскаться по бабам, то делай это, как делал раньше. А Лута пусть будет хозяйкой, если хочешь потешить самолюбие самим фактом возможности взять еще одну женщину, то не нужно. Дом должен крепостью быть, а не полем боя». «Ох, дядя, умеешь ты мозги вставить словом?» Давид ко мне повернулся. «А ты, Марат, не хочешь?» Я раскуривал кальян, расслабленно откинувшись на подушки. Глубоко затянулся и выпустил густую ароматную струю в потолок. Никогда не думал об этом. Лениво и коротко ответил. «Не вижу смысла спорить над тем, что невозможно. Полина и вторая жена даже в одном предложении стоять не могут. Буквы разного алфавита. Я согласен, что папа очень бодрый и молод стал, взяв в постель молоденькую Динару. Но так-то для этого не обязательно было жениться. Нет, официально, по документам, у него одна жена. Но никах имел ту же силу, только в религиозном смысле. В общем-то, мне это совсем не интересно. Две жены, два дома, дети от разных женщин. Нет, не мое это. Никогда не привлекало». «Как после вечеринки домой добрался?» Давид сегодня был чемпионом по неудобным вопросам. «Ну ты вспомнил», — зевнул я. «Нормально, напился, правда». «Мне показалось, или ты с девочкой ушел?» С ухмылкой поддел. Он всегда потешался над моей верностью. По-доброму, но все же. Мне всегда было похер. Показалось. «Да ладно, брат, думаешь, Полине сдам?» Продолжал допытываться. «Давай, я жену люблю. Мне вот это все блядство не нужно». «Да», — протянул. «Крепко она тебя за яйца взяла. Хотя, знаешь, я даже немного завидую. Жениться по любви и сохранить чувства на годы — это счастье. А жить с опостылевшей бабой...» — покачал головой. «И развестись с ней не могу, и видеть тоже не могу. Баба до хрена, очередь в мою постель, а счастья нет». «Ладно», — протянул руку. «Бывай, Марат, Полине привет передавай». Всю следующую неделю был занят подготовкой к заседанию по делу Новикова. Работал по 15 часов в сутки, и, как итог, мы выходим победителями из зала суда. Бывшая жена Станислава Олеговича кричала мне вслед проклятие и желала всего самого-самого плохого. И тем не менее, домой вернулся в прекрасном настроении. Надеюсь, через недельку выкрою пару-тройку дней и сгоняю в Мюнхен к жене. Полина говорила, что теща с нашими бандитами планировала приехать на несколько дней. Тесть после операции вроде пошел на поправку. Я очень рад, что ошибся. Дай бог, чтобы прожил как можно дольше. Своей прямотой обидел жену. Сделал ей очень больно. Извинялся потом, каялся за глупый язык, и она простила дурака. Больше так нельзя, иначе закроется от меня. Полина отлично умела надевать броню и включать лютый игнор. Это бывало крайне редко, но если случалось... Помириться с ней практически нереально. Наша общая знакомая как раз попала в такую немилость, заявив, что мой лучший друг Тимур развелся из-за нее. Полина дружила с его бывшей женой и приняла слова дурочки Марьяны за чистую монету. Как итог, вычеркнула ее из круга общения. Мантуровы развелись, но совсем по другой причине. Но я не мог рассказать жене, почему. Это их тайна. «Привет, Полюшка», — позвонил жене. Хотел поделиться очередной победой и планами к ней прилететь. «Привет, Март», — улыбнулась жена. «Красавица. Уставшая немного, но красавица». «Да, я здесь», — чуть скосила глаза. «Просто пока не могу говорить». И снова на меня переключилась, поправляя наушник. «Марат, у меня совещание. Сложный случай. Мы штурмуем всем топсоветом». Так она называла своих главных специалистов по красоте и здоровью. «Можно я тебе перезвоню?» «Через сколько?» «Максимум через час». Сексуально прикусила губу. «А ты где?» Услышал голоса. «Явно не в номере». «В больнице, в лобби засела за работу. Так и уйти не могу». Неожиданно перед ней появился стаканчик кофе, и принесла его волосатая мужская рука. «О!» Полина натурально удивилась. «Данке Хершоле». «Опять этот немецкий хрен». «Ну все, все, Отелло», — шутливо успокаивала. «Люблю тебя». Я позвонил детям, вышел во двор и под навесом начал колотить грушу. Из немецкого хера дурь выбивал. Потом отжимался, снова душ и невкусный сэндвич, который сам себе приготовил. Полина не перезвонила. Вот зараза. Я листал список контактов и абсолютно случайно всплыл номер восторженной девы, Камилла. Я нажал вызов, ответит или нет. «Алло?» — услышал сахарный голосок. Узнала, надменно бросил, говорила, что никто не трахал ее так, должна по рычащим интонациям меня вспомнить. Секундная пауза, затем она выдала... «Нет, извините». «Да, блядь! Мое самолюбие и мужское эго полетели на свалку!» «Это Марат. Если и сейчас не вспомнит, то нахер!» «Марат?» — удивленно и радостно воскликнула. «Я так и подумала, но не верила. Вы...» «Свободны сейчас?» «Да, конечно». «Где живешь? Куда подъехать?» Камилла замялась и рассказала, что снимает студию с девчонками на черёмушках. «Жду у метро через полчаса. Подготовься». Думаю, она поняла, что нужно быть идеальной, ароматной, без единого волоска. Я собирался, но посматривал на телефон. У моей жены все еще есть возможность удержать меня от блядства. Но она не торопилась. Рубашка Пола, джинсы, мокасины, черные волосы уложил назад, брутальную щетину оставил. Полина так и не перезвонила. Стерва. Я заказал в Редисоне люкс, шампанское, устриц. Хочу девочку побаловать и удивить. Даже в ювелирный заехал. Я мужчина щедрый, но платить ей чисто бабками слишком смахивало на проституцию. На станции «Новые Черёмушки» мой Роллс-Ройс выглядел максимально лишним. Но Камилла хоть и задержалась, чего я не любил, своим внешним видом компенсировала. «Я не люблю, когда опаздывают», — бросил и сорвался с места, вливаясь в поток. «Прости», — капризно надула губы. «Я хотела быть красивой». «Удалось, да. Платье мини, ноги длиннющие, темные волосы завитыми кольцами лежали на обтянутой тканью груди». Крупные соски отчетливо проступали. Хорошая дева, ебабельная. В штанах мигом стало тесно. «Какой крутой номер!» — восхищалась Камила, когда вошли в люкс. Портье организовал все в лучшем виде. Интимный свет, дорогое ледяное шампанское в серебряном ведерке, клубника и свежайшие устрицы. «Ой, я никогда не пробовала». Камилла с интересом смотрела на морских гадов. «Это даже весело. Обычно такие тёлочки напускали пафоса, мол, чуть ли не дочки миллионеров, везде были и все видели, а это удивительно простодушное и столько восторгов». «Тебе сколько лет, девочка?» — уточнился с мешком. 22? «Приличная у нас разница». 17 лет. Давно в Москве?» «Год почти». «Странно. Она вроде студентка. Что-то не сходится. Хотя ладно, понятно, что врет. Приехала Белокаменную покорить. Если не умом и фантазией, то перед ком и задком. Мне лично похер. Тупо сливать напряжение в кого-то нужно. Камилла явно пустой сосуд. Мне подходит». Хрен встает, а сердцу зацепиться не за что. «Камилла, «У меня есть к тебе предложение». Она устроилась на роскошной кровати, закинув ногу на ногу. Я стояла. Моя жена уехала на пару месяцев из страны, и мне нужна постоянная девушка для секса. Я был абсолютно честен и лить про любовь морковь не собирался. Как только она возвращается, наша связь должна прекратиться. Это ясно? Она кивнула и робко спросила. «А если я влюблюсь в тебя?» «Это исключительно твои проблемы, детка». Она нарочито громко вздохнула. «Чтобы быть моей девочкой, есть несколько условий. Ты должна быть доступна для меня всегда. Никаких других мужчин, только я. Наша связь прекратится, когда я скажу. На людях называешь меня Марат Адамович. С меня рестораны, подарки, деньги, секс». Камила очень внимательно слушала и не перебивала. Какая покорная и понятливая. «Если тебя все устраивает, завтра идешь к гинекологу и проверяешься на инфекции. Я должен быть уверен, что ты чистенькая». «Меня устраивает?» Мягко улыбнулась. «Но не из-за денег. Мне понравилось с вами спать. Раньше я испытывала оргазм только от своих пальчиков, а вы... Ты, Марат, просто бог секса». Я усмехнулся, но лесть была очень приятной. «Держи». Бросил на кровать футляр с золотым браслетом. Так, ерунда, купленная в самом обычном ювелирном. Но Камиле понравилось. Примерять сразу начала. Я устало упал в кресло и щелкнул пряжкой ремня, привлекая внимание. «А теперь, Камила, покажи, как ты мне благодарна». Кивнул на каменный ствол. Она буквально стекла с кровати и на четвереньках поползла на меня. Колени развела и достала член. Телефон в кармане завибрировал. «Жена». «Все, Полина, время ушло. Теперь тебе придется подождать».